метели. Птицы белые мои к солнцу улетели. По затерянным следам поспешите в край далекий, в край далекий, в путь нелегкий, к светлым солнечным годам. Отыщите мою радость, что за горем затерялась. Принесите песню мне о родившейся весне. Разыщите лучик, что закрыли тучи, и родник живой воды напоит сады. Отыщите в тишине голос ласковый, любимый, рук тепло, дающий силы, взгляд ее верните мне. Принесите мне веселье горных рек и рек весенних, жар людских сердец согретых, вольных странствий теплым ветром. Просите небо не темнеть от гнева, попросите у полей мирного раздолья, попросите у лесов чистых звонких голосов, чтоб сказать о том, как труден путь души, спешащей к людям. Отыщите острова, где зеленая трава, в ней живут любви и мира позабытые слова. Чтоб сказать о том, как труден путь души спешащих людям. Отыщите острова, где зеленая трава, в ней живут любви и мира позабытые слова. Отыщите острова, зеленая трава, в ней живут любви и мира позабытые слова.